Ты прав, он необходим. Однако он обязан быть совершенно отличным от обыкновенного, привычного, бытового, если хочешь. Он, этот государственный страх, должен быть таинственным, надмирным. Он словно провидение, он карает лишь тех, кто отступает. Остальным он не должен быть ведом. Я долго думал над тем, в чем сокрыта суть такого глобального понятия, каким я считаю «стиль». Согласись, Севилья и Гранада, завоеванные испанцами, до сих пор хранят в себе прелесть арабской архитектуры, тогда как Барселона несет в себе ядро парижского или даже берлинского рационализма. Прямолинейность Лондона грубо противоречит римским улицам возле Колизея. Каждая культура, проявляющая себя в стиле, имеет свою таинственную временную длительность. Время Третьего Рейха историки будут исчислять всего лишь 12 годами, отец. В следующем году мы станем разгромленной державой. Рейнгард, отец, если бы я не был патриотом нации, я бы не говорил так. Ныне лишь слепцы из партийного аппарата Бормана повторяют завывание доктора Геббельса. Мы, люди армии, должны думать о будущем. Но возможно ли оно? Оно необходимо, следовательно, возможно. Наступит время для создания нового стиля, отец. Знаешь, я особенно дотошно выспрашивал Власова о причинах, побудивших его перейти на нашу сторону. Он лгал мне. Он смят страхом. Его бормотание о необходимости восстановления веры, об особом призвании русской нации в борьбе с красным дьяволом, перепевы того, что вкладывал в его голову мой Штрик-Штрикфельд. Власов запутался в самом себе. Он оказался неподготовленным к поражению, а потому был раздавлен, словно мокрица. А вот мы просто-напросто обязаны быть готовы к тому, чтобы восстать из пепла. Я думаю над этим. Я пока не пришел к определенным выводам, но уже сейчас хочу просить тебя выйти в отставку и, сославшись на сердечные недомогания, уехать с моей семьей в Тюрингию, в горы, за Эльбу. Вернувшись в генеральный штаб, Гелен приказал напечатать свою красную Библию в 20 экземплярах, включив туда лишь сотую часть тех материалов, которые были собраны сонмом его офицеров, разбросанных по всем подразделениям вермахта. Наиболее ценные материалы он микрофильмировал в 3 экземплярах. Часть спрятал в сейф, в ящичек, на котором было написано «Лично для доклада рейхсфюреру СС». Необходимый камуфляж боялся гестапо. Те никогда не рискнут лезть в то, что адресовано Гиммлеру, хотя он и не думал показывать этому паршивцу свои архивы. 2-й экземпляр скрыл в тайнике, оборудованном в том доме, где теперь жила его семья в горах, а 3-й надежно закопал в ущелье возле альпинистского приюта Оландсдальм, высоко в Альпах на границе со Швейцарией. И вот сейчас, то и дело возвращаясь мыслью к визиту Мюллера, который вырвал огрызок его материалов, собранных в Красной Библии, Гелен мучительно искал выход. Бегство из Майбаха 2 на запад невозможно. Его расстреляют, как дезертира. Ждать приказа истерика и маньяка, запершегося в бункере, значит обрекать себя на гибель. Тот, кто тонет, мечтает захлебнуться в компании себе подобных. Не так страшно. Человек и в смерти продолжает быть эгоистом. Гелен засыпал и просыпался с мыслью о том, как ему выбраться из Берлина, как получить право на поступок. Наконец, ночью, во время короткого отдыха между бомбежками, его словно бы кто толкнул в шею. Гелен поднялся, в ужасе прошелся по кабинету, будто он забыл то, что ему сейчас показывали во сне, спасительное и близкое, разжевано только оставалось проглотить. Оп! Гелен остановился, облегченно рассмеявшись, ударил себе ладонью по лбу. Он! Конечно, я же видел во сне Бура. Он допрашивал вождя армии Краевой, поднявшего поляков на мятеж в Варшаве, чтобы не пустить туда русских.